Пролог или скучная глава о моей дошкольной жизни. Мой первый день в новом теле я провела в постели, потому что упала с лестницы. Меня осмотрели, напоили какой-то дрянью и оставили в одиночестве ждать сморя погоды. На весь день. Второй свой день в новом теле я провела в больнице Святого Мунга, потому что проявила интерес к растению, ядовитому растению. Листья его были насыщенного зеленого цвета, манящего, сочного и настолько нереального, что казалось, будто они пластиковые. Я даже засомневалась и решила проверить, настоящее ли оно. А как проверить, кроме как потрогать и размять в руке листик? А там же еще и цветочки были. Мне стало интересно, чем они пахнут. Вот так, минута любопытства и добро пожаловать в Мунга, а ведь знала же, что яркие и такие манящие листья ничего хорошего не предвещают. Вот нет, чтобы послушаться интуиции. Третий день новой жизни я провела в своей комнате в качестве наказания, потому как умыкнула книгу из библиотеки в целях самообразования. Редкую книгу. Вот так начитаешься фанфиков про попаданцев, подумаешь, что ты ничем не хуже, а на деле все оказывается не так-то просто. Четвертый день в новом теле я провела в чулане, потому что пряталась от полоумного огромного кота. Реально огромного и злобного. Нет, я обожаю котиков. Но это, вечером меня нашли, обработали царапины, отмыли и снова наказали. Пятый день я провела опять в чулане, только уже для метел, прячась от старухи, которая зовется моей бабушкой. Августа Долгопупс, кажется. Это, кстати, ее кот загнал меня в чулан, точнее, низл. Нашел мое бренное тело домовик. Меня отмыли, накормили и наказали. Это уже входит в привычку. Шестой свой день я провела опять в своей комнате. И опять в качестве наказания, потому что сперла волшебную палочку старухи. Пыталась колдовать, не получилось. Все же сдается мне, что Невилл Долгопупс так и будет посмешищем в школе, несмотря на то, что начинка уже другая. Магическая сила от этого выше не стала. А жаль, было жутко осознавать, что я умерла. Было жутко осознавать, что я вернулась. Было некомфортно от того, что теперь я маленький семилетний мальчик, а не 25-летняя девушка. Сразу поясню, я не лесбиянка, так что придется мне туго. И я даже не би, я закоренелая гетеросексуалка со здоровым влечением к постельному режиму. Тело ребенка, да еще и мужское, на оптимизм не настраивало. Единственное, на что я надеялась, так это на то, что я, как и актер из-под Тирианы, стану секси лет через. Пока что это пухлощекое и пузобрюхое тело не тянуло даже на двойку с плюсом. Личинка волшебника, не иначе. Если взглянуть правде в глаза, то можно с легкостью понять, что почти все фикрайтеры незаслуженно обходят в предупреждениях Мэри Мартисью. Почему? Наверное, потому, что никто в здравом уме не будет столько учиться, как попавшие герои. Я, например, даже находясь в полной жо, то есть прострации, не горю желанием корпеть над учебниками и прочим хламом Магмира. В прошлой жизни, лет до 20, я плотно увлекалась всем, что связано с магией. И вот что я хочу сказать, магия – это скука смертная. Нет, я не спорю, что создавать что-то при помощи палочки невероятно весело, но сама теория, практическая магия, доставшаяся в подарок от любовника матери, была прочитана мной лишь частично, потому как глубокими познаниями не в психологии, ни в эзотерике я не обладала. Да, для общего развития почитать можно, но вынести что-то для себя, ну, процентов 10 от силы. Та книжулька, что я стащила, состояла из той же словесной билиберды, хоть и называлась вполне зазывно и интригующе «Главные секреты магии». Теперь я понимаю, почему мама Ро ничего такого не описала и не рассказала, почему дети тупо учат заклинания, а не учатся понимать суть магии. Да потому что это скучно. 11-летний ребенок просто не в силах понять всю эту чушь. Проще вызубрить пару предложений, типа «жиши пиши». Да что там, дети, мне, взрослый, не каждое предложение понятно, а если учесть, что это нужно понимать, запоминать и помнить все время, то можно сделать вывод, что все попаданцы просто гении. Но мне всегда везло. Наверное, именно из-за моего особого везения я попала в самое неподходящее для себя тело, в самое неподходящее для этого время. Радует одно, нет проблемы с языком, ни с английским, ни с русским. Наверное, это и есть моя одна большая жирная плюшка. Хоть за это спасибо. Еще бы помнить, как я сюда попала, а то как отрезала. Не могу даже припомнить, какой из дней стал для меня последним. Эпизоды из прошлой жизни вспоминаются так, будто я где-то об этом читала, но не пережила. Короче, примерно через месяц попыток сотворить из себя супермага я поняла, что ничего у меня не выйдет. Медитировать не получалось, чувствовать потоки тоже, двигать предметы без палочки тем более. Именно из-за подобных неудач я решила подойти к делу с другой стороны. Нет, нет, нет, не нужно додумывать за меня. Никакой там физподготовкой я не занималась, этикет не изучала, как и законы магической Британии. Мне только вчера исполнилось 7 лет, и бабуля презентовала малышу-внучику набор для письма. Вот с этого и началось мое эпохальное восхождение. За все то время, пока слонялась по дому, я много чего успела понять. Первое, что бросилось в глаза, нехватка денег. В доме не нашлось ничего вычурного и дорогого. Все подсвечники, медные, столовые приборы из нержавейки, мебель, потертая, одежда далеко не новая. Стоило ли удивляться, когда вместо гувернера учить меня письму и чтению стала сама Августа? Это был риторический вопрос, но если бы это был вопрос, адресованный мне, то я бы ответила так. Нет, в прошлой жизни меня учила мама. Скорее даже не так, меня учила жизнь. Если ты наш советский человек, то должен помнить азбуку с алфавитом внутри корочки. Именно по этому учебнику я сама выучила буквы, кроме твердый знак, мягкий знак «ы», потому что на них не было картинок. Озадаченная мама тогда удивилась, но похвалила, хоть и поинтересовалась, какого черта тогда она потратила столько времени, разрезая для меня специальную табличку с буквами. Я старательно делала вид, что запомнила не все буквы, так что удовольствие с Августой растянулось на 2 дня. Дальше дело пошло быстрее, и через неделю я зачитывала для бабушки по слогам небольшие тексты. Было забавно. В прошлой жизни я не понимала, зачем делить слово, если можно прочитать его целиком. Именно поэтому мне не нравилось учиться в первом классе. К тому времени я умела бегло читать и писать печатными буквами. Прописи стали для меня адом на земле. Впрочем, некоторые вещи не изменились. Перо – это вам не шариковая ручка, это вам пальцы в чернилах, а пергамент в кляксах. Так что, закатив несвойственную для себя истерику, я получила таки этот макгловский карандаш и удивила бабулю вполне себе сносными буквами. Все же волшебники такие волшебники. Ну кто маленького ребенка сразу учит писать перьями? Это же бред полнейший. Августа, убедившись, что я уже неплохо читаю, в книжке рисовать не стремлюсь и могу пересказать смысл прочитанного, выдала мне сборник сказок Барда Бидля. Ура, литература. Книга закончилась быстро. Еще неделю я делала вид, что читаю, хотя на самом деле витала в облаках, глядя на буквы. Как говорится, смотрю в книгу, вижу то самое. Потом мы поговорили с бабулей о сказках, она выслушала мои умозаключения по этому поводу, удивилась моей развитости и пожалела бедного мальчика, которому так рано пришлось повзрослеть. Я так поняла, она уже таскала меня к маме с папой в псих. Мунга. Следующей книжкой я вытребовала не очередной сборник сказок и легенд, а справочник по магическим растениям. Оказалось, что в прошлый раз я случайно траванулась цикутой, чрезвычайно ядовитым растением. Удивительно, но в одной из спален второго этажа, переоборудованной в оранжерею, растет много всякой ядовитой гадости. Я нашла даже жгучую антенницу, как в фильме. Зрелище действительно пугает. Думается мне, что бабуля приторговывает на черном рынке редкими ингредиентами для зелий, но не мне судить. Я на эти деньги ем, моюсь, одеваюсь. Говоря спальня, я не имела в виду маленькую комнатушку в хрущевке. В Макмире привыкли к более просторным помещениям, так что эта спальная оранжерея была чуть меньше, чем вся моя квартирка из прошлой жизни. Видя мое увлечение растениями, бабуля стала меня натаскивать. Мы частенько копались в горшках, пересаживали, размножали, сеяли. До чердака я так и не добралась, но Августа продемонстрировала мне его с удовольствием в один из дней. Огромная площадь была заставлена горшками, в которых росло то, что мы обычно ели на завтрак, обед и ужин, овощи. В углу была сиротливо пристроена клетушка для перепелов. Теперь понятно, почему глазунья была такая мелкая. В прошлой жизни я не слишком любила копаться в огороде, в этой ничего не изменилось. Видя мою кислую мордашку, бабушка посмеялась и сказала, что тоже не любитель садово-огородных культур, так что здесь в основном хозяйничает домовик. Августа лишь изредка заходит посмотреть, все ли в порядке. Мы схрумкали по молодой морковке, прошвырнулись между рядами и спустились вниз. Я еще раз убедилась, что волшебство – это выгода для семейного бюджета. Чего стоит бесплатная рабсила МММ – красота. Пообщавшись с домовиком, я убедилась в отсутствии у него всякой логики и способности к приему самостоятельных решений. Это оказалась магическая компьютерная программа, для работы которой необходимо создать алгоритм действий. Они бесподобно преданы и услужливы, почти не спят, почти не едят, почти не отсвечивают. Бабушка объяснила мне, что это магический паразит, который заодно приносит пользу. Ну, это как если бы комар, выпив ночью моей крови, заодно сделал генеральную уборку и приготовил завтрак за любезно предоставленные услуги. Носком их не освободишь, только отрубанием головы. Один взрослый волшебник может прокормить не больше одного такого паразита, но для нас хватает и его. О, забыла сказать, нашего зовут Лопух. Ему идет это имя. Иногда, примерно раз в месяц, мы выбирались на косую аллею, где бабуля покупала мне порцию мороженого и стакан газировки, а себе какой-то мудреный десерт с ликером. Потом мы бродили от витрины к витрине, раскланиваясь со знакомыми. Попутно захаживали в аптеки и брали заказы на разрешенные, но редкие ингредиенты, после чего незаметно сворачивали в лютный, где толкали запрещенные к официальной продаже. Уходили мы всегда с полным мешочком звонких монет, который таял к концу месяца. Самое смешное, что она реально одевалась как по канону и смотрелась так нелепо и вызывающе, что когда при входе в лютный одним взмахом палочки трансфигурировала одежку в простую мантию и остроконечную шляпу серого цвета, становилась другим человеком. Я только удивлялась, глядя на ее волшебство. Это надо же, меня при ней никто не замечал и так, что само по себе было хорошо. Я рассматривала знакомых моей новой и уже полюбившейся бабушки, прохожих, лавочников. Никто не обращал на меня внимания, пока бабуля не выталкивала меня на передний план и громко объявляла мое имя. Может, чары какие, мне было фиолетово, не видит, мне же лучше. Вот бы еще меня так же дядя Элджи не видел. Я прекрасно помню, что он выбросил маленького Невилла из окна, чтобы пробудить его магию. К счастью, в этой жизни мне удалось этого избежать, а еще подарил ему мерзкую жабу в честь поступления. Я не хочу жабу, я хочу кошку, обычную, а не то потлатое чудовище, что живет в нашем доме. Что угнетало, так это Рождество. Да, да, не удивляйся. Каждое Рождество мы приходили в Мунго и навещали родителей. Алиса совала мне обертки, Фрэнк пялился отсутствующим взглядом, а я потом демонстративно бледнела и чуть ли не падала в обморок. Каждый раз меня отпаивали чаем и успокоительным. На третье Рождество врач порекомендовал бабуле больше не травмировать психику ребенка, то есть меня, и перестать водить его к психически больным людям, даже если это родители, если она не желает поселить меня в соседней палате. Рекомендация, я думаю, подействовала. Письмо из школы пришло незадолго до моего нового дня рождения. Бабуля прыгала до потолка от радости, ведь она уже не надеялась, что я смогу колдовать. Смогу, наверное. Худо-бедно, но маг, а не сквиб. Как мне повезло, что в английском языке можно опустить свою половую принадлежность. Прям подфартило. Здесь, в отличие от русского языка, не поймут разницы между «я», «волшебник» и «я», «волшебница». Так что думаю я о себе все еще как о девушке, хоть и писаю стоя. Занятно, не правда ли? Первое время мне было чертовски мерзко мыться, но потом ничего, втянулась, отрешилась, помылась, оделась, включилась. Примерно так. С ужасом жду первых утренних стояков и поллюций. Однако все лучше критических дней. В школу меня собирали основательно. От отца мне досталось практически все, включая старые эссе, которые Августа бережно хранила. Из нового были лишь манти, пергаменты, перья и полунизл, которого я выклинчила. Собственно, им оказался живоглот. «Прости, Гермиона, купишь себе сову или кого ты там хотела?» Несколько дней мы собирали по дому клочки шерсти, что повыдирали наши питомцы друг у друга, зато потом наблюдали умилительную картину обоюдного вылизывания. Прелесть. Палочка Фрэнка оказалась из черного дерева с начинкой из дракона. Бабуля распиналась про силу, храбрость, стойкость, смелость, и я поняла, беде быть. Жаль, что палочка Алисы умерла, она бы подошла мне больше. Я никогда не была храброй, хоть и умела отстаивать собственное мнение и настоять на своем. Вообще не очень люблю демонстративно высказываться или выступать на публике. В школе всегда выгребала за счет письменных работ и творческой деятельности. Что будет в волшебной школе, ума не приложу. На вид палочка устрашала. Иногда мне казалось, что в руках я держу не ее, а засушенную лапку дракона, сжимающую зеленоватый камень. Такому пухленькому и тихому ребенку, как я, она совсем не подходила. В моих руках она выдавала не снопы искр, а маленькие молнии и вспышки, как от статического электричества. Иногда от этого волосы на голове вставали дыбом, и я становилась похожей на одуванчик. Сходство усиливали светлые волосы, которые были у этого тела. Фильмы все врут. Августа научила меня простеньким чарам, таким как Люмос Нокс, Пек, Репаро, Тергеа и Скура. Все они носили чисто бытовой характер, так что я могла себе подсветить, сложить вещи, починить и почистить. Еще одной плюшкой я посчитала проживание в магическом районе, так как могу запросто колдовать на каникулах. Собственно, и в магловских районах я тоже могу колдовать, потому что палочка зарегистрирована на Фрэнка. Он хоть и овощ, но живой, так что министерству плевать, по сути. Августа как-то раз упомянула, что в общей сложности на нас троих ей выплачивают пособие в размере барабанная дробь 15 галлеонов в месяц. Столько стоит содержание героев войны в месяц на рыло в Мунга, так что бабуля была вынуждена сначала продать все ценные, за исключением пары семейных реликвий, а затем пойти по стопам свекра и окунуться в мир черного рынка. Благо, что связи она все еще сохранила к тому времени. По фильму Невиллу мне не нравился, как персонаж. Ну что может нравиться в толстеньком затюканном неумехе и посмешище? Моей любовью долго был Гарри, потом я перешла на блондина Малфоя, а затем я открыла для себя мир фанфиков и до чертиков влюбилась в Люциуса и Снейпа одновременно. Реддл иногда выбивался в фавориты, но когда я провела параллель между его характером и моим бывшим, он мне резко разонравился. Рон всегда напоминал мне моего брата, но, думаю, здесь мы не подружимся. Мой брат тот еще упертый баран, дай бог ему здоровья. Когда пришло письмо, встал вопрос выбора факультета. Августа настаивала на Гриффиндоре. Я склонялась к Пуффендую, учитывая новый семейный бизнес. Да, я решила во что бы то ни стало продолжить толкать редкие ингредиенты, ибо преподавание и министерская деятельность были совсем не для меня. Сомневаюсь, что нам вдруг упадет на голову клад или я проберусь в тайную комнату и нагребу редких и дорогих ингредиентов. Даже если и проберусь, меня Василиск сцапает, я ведь не змееуст и не наследник Слизерина. А жаль, в запретный лес я тоже не горю желанием отправляться на добычу дорогих и полезных для бюджета продуктов. Пауков я боюсь не меньше Рональда. У меня было много времени поразмыслить над вопросами бизнеса, и когда созрела парочка, я пошла к Августе и стала потихоньку выспрашивать о маглах и технологиях. Бабуля рассказала много чего интересного, настолько, что я наотрез отказалась от идеи протащить магловские изобретения в волшебный мир. В волшебном мире не прижилось ничего, кроме колдокамеры и радио. Остальные вещи при продолжительном использовании начинали самовольничать, нападать, взрываться и убегать. Я вспомнила про старенький Форт Уизли. Бедная машинка. Все в маг-мире было допотопным не от глупости волшебников, а от отрицательного резонанса электроники и магии. У нас не было ни крупных заводов, ни торговых центров. Ценились мастера, умеющие изготовлять мебель и посуду, украшения, артефакты, книги. Да и зачем нам, трехтысячному племени, скажем, завод по производству дешевой мебели? Сделает этот завод на каждую семью по комплекту всего и закроется на несколько лет, потому что спроса не будет. Ученые здесь тоже особо не ценились, нужны были ремесленники, толковые зельевары, швеи, строители, повара и прочие. Салоны красоты тоже были не в ходу, дамы использовали семейные наработки, так как ценили индивидуальность. Мою бабулю, к примеру, уже не представляют без ее знаменитой шляпки с чучелом на голове. Лет 40 назад одна предприимчивая маглорожденная открыла такой салон и прогорела вчистую, теперь в этом салоне она продает подержанные вещи. В конце августа припечатала фразой «свободных ниш нет». Из всего сказанного я могла сделать лишь один вывод: если хочешь заработать на кусок да побольше, нужно стать мастером в какой-то одной узкой области и зарекомендовать себя населению. Причем стараться нужно еще в школе, чтобы в будущем твои же одноклассники стали твоими первыми и верными клиентами. Не могу взять в толк, это я такая неправильная попаданка, которая даже не может придумать, как достойно заработать на ложку красной икры, или все, что я читала в прошлой жизни, просто утопия. Если посмотреть на мистера Уизли, любителя маглов, то можно подумать, что он все еще пытается сотворить что-то рабочее для волшебного мира. А что, если он тоже того попал? Нет, ну согласись, что не могут два чистокровных мага жить в такой халупе и не уметь заработать копеечку-другую. Кто-то из попаданцев разводит у них на ферме живность всякую, огороды выращивает, а они типа настолько тупые. Может, просто почва не предназначена? Для меня все еще остается загадкой, почему они настолько бедны. Продавать вязаные и сшитые магом вещи маглам тоже нельзя, остаточный фон волшебства дурно на них влияет. К тому же такая одежда жутко искрит и стреляет, что маглы принимают за статическое электричество. Наши зелья им не подходят, крема тоже. Короче говоря, я так и не нашла поле для деятельности. Придется в будущем как мистер Уизли обносить маглов. Только так особо не зашикуешь, максимум бесплатно пообедаешь или разживешься ненужным хламом. Так что тоже весьма сомнительный вариант. Чтобы каждый раз не лезть к бабуле с глупыми рассуждениями, я попросила зачаровать для меня тетрадь, куда я буду записывать свои мысли. Августа посмеялась, обозвав это девичьими штучками, но сделала. Теперь у меня будет целый год наблюдений и размышлений. Как ни крути, финансовая стабильность в любом мире – главное. Первый курс или мои робкие попытки завести друзей на своем и смежных факультетах. Ахтунг, могла ненароком что-то напутать или пропустить, так что, если что, пишите все несостыковки в комментарии, буду править. Ну и просто пишите, мне приятно знать ваше мнение. Приятного чтения. В поезде я не теряла жабу, не знакомилась с Грингджерой, вообще никак не отсвечивала, почти как лопух. Ехала в общем вагоне у окна и читала справочник Ньюта Саламандера, который мне выдала бабуля на днях. Информация, безусловно, полезная, но в голове укладываться не хотела. Меня опять никто не замечал. Зато я успела рассмотреть старшекурсников, полюбоваться на творимое волшебство и устать от шума гамма. Надо отдать должное бабуле. Денежку на сладкое она мне выдала, так что я купила себе тыквенные пирожки, обожаю тыкву, и пару шоколадок. Пробовать что-то более волшебное я побоялась, потому как бабуля меня подобными изысками не баловала. Мало ли как поведет себя мой организм. Туалета тут всего два. Поездка по озеру прошла без эксцессов, так что в замок я попала сухая и почти чистая. Привидения вызвали тихие ужасы, шевеление волос в разных местах, разговор Поттера и Малфоя про правильных друзей, легкую ностальгическую улыбку. Эх, дорогие мои, я вас 4 года не видела. Кстати, все актеры очень похожи на тех людей, что я имела счастье наблюдать. Под шляпу я садилась, затаив дыхание. Что же скажет почтеннейшая? Так, раздалось в голове. Долгопупс, помню. Нет, милый мой, на Пуффендуй нельзя. Ты для него ленив уж больно и совсем не дружелюбен. Для Коктеврона недостаточно любознателен и усидчив. Для Гриффиндора недостаточно храбр. А для Слизерина? Только не Слизерин, пронеслось в голове. Не Слизерин, проскрипела шляпа. Почему? Ненавижу подземелья. К тому же неужели я настолько хитра и изворотлива, чтобы попасть на факультет змеек? Достаточно изворотлив, осторожен и эгоистичен, как я погляжу, да еще и чистокровен. К тому же, прости, выбор, как и время, ограничен. Слизерин, выкрикнула она в зал. Тру-ля-ля, теперь остается ждать кричалку от бабули. И кто сказал, что шляпа к мнению прислушивается? Вот подстава. Как ни странно, мне достаточно громко аплодировали с зеленого стола, однако я удостоилась осуждающего взгляда МакГонагалла и закатывания глаз от Снипа. «Профессора, что я вам сделала?» «Ну что, Долгопупс?» обратился ко мне Малфой. «Боишься? Чего и почему я должен бояться, по твоему мнению?» Спокойно спросила я, стараясь выглядеть скептически. «Ты на факультете пожирателей?» шепнул он. «Сомневаюсь, что он настолько глуп, чтобы метить сопливых детей?» Так же тихо прошипела я. «Ну вот, похоже, издевательств со стороны Белобрысова мне не избежать. А жаль, хотелось бы подружиться. У него батя вроде крученый, может, выйду через него на новый рынок». Драко ничего не ответил. Директор сказал приветственную речь и устроил пир горой. Я внимательно наблюдала за своим столом и не заметила, чтобы кто-то ел чересчур изысканно или использовал 100-500 вилок, ложек, ножей. Каждый ел так, как ему удобно. Тот же Драко ковырялся вилкой в пюре, которое Гойл отправлял себе в рот увесистыми ложками. Гринграсс нарезала мясо ножом, после чего ела вилкой, не по этикету, но от этого на нее никто косые взгляды не кидал. Старшие товарищи почти от нас не отличались. Так что я выдохнула и преспокойно поужинала в кругу своей новой семьи. Снейп выдал на удивление длинную речь в гостиной Слизерина о едином фронте, после чего отправил нас спать. Спальню пришлось делить с Нактом и Забини. Эти два маленьких мерзавца пытались говорить по-французски. Пришлось вспомнить университетскую программу и вклиниться в разговор с фразой: «Неужели, я думал, здесь ни с кем поговорить на языке Вольтера». Больше они не выпендривались. В середине стояла печка, от которой исходило приятное тепло, но пол все равно оставался холодным, и тапочки, купленные заботливой бабулей, очень пригодились. Они, правда, больше походили на современные угги, мехом наружу, но грели превосходно, да и холод не пропускали. Мальчишки пытались высмеять мой новый аксессуар, но я выдала им коротенькую лекцию о связи холодного пола и энуриза. Больше на эту тему никто не вякал, скажу даже больше, забегая вперед. На следующий день Блейз вытащил из чемодана точно такие же, только другого цвета, а Нот получил посылку за обедом. Этим же вечером и он щеголял в таких же тапочках, как у меня. Похоже, я становлюсь эталоном моды дома Слизерин. Как я и ожидала, со стороны Малфоя я подвергалась нападкам. Глупым, детским, но весьма неприятным, как комариный укус в задницу. Он склеивал мне ноги, развязывал шнурки. Короче говоря, я почти все время спотыкалась, падала и выглядела посмешищем, но только когда никто, кроме слизеринцев, нас не видел. Было на факультете такое негласное правило: все разборки только внутри группы, при других – ни-ни. Хорошо, что мы еще не научились трансфигурировать одежду во что-то другое или перекрашивать ее. Думаю, дальше я все время буду ходить с ромашками на голове, вместо волос. Что, Нев? Протянул Малфой, никак не научишься шнурки завязывать. Знаешь, Малфой, ты так внимателен ко мне, что это наводит на определенные мысли, протянула я чуть задумчиво. Какие еще мысли? Нахмурился Драко. Что ты втюрился в меня? Развела я руками. Кое-кто из присутствующих поперхнулся, некоторые заржали. Девчонки дружно ахнули. Ты совсем рехнулся, долгопупс, выплюнул Драко. Да ты знаешь, кто мой отец. Знаю, спокойно отозвалась я, и не горю желанием становиться его невесткой. После своей фразы я удостоилась нескольких заклинаний и легких проклятий. Наша стычка не успела превратиться в кровавый мордобой лишь потому, что в гостиной появился профессор Снейп. Надо отдать должное Малфою, колдовал он быстро и искусно. Отбиваться я не успевала, да и не умела, если честно. Щиты мы еще не проходили, а бабуля меня таким вещам не учила. Так что я не слишком успешно пряталась за диваном и креслами. «Что здесь происходит?» – выцедил он. «Он оскорбил меня». Малфой ткнул пальцем в мою сторону. «Это правда?» – спросил у меня профессор. «Смотря что считать оскорблением, профессор, пожалуй, я плечами. Я жажду подробностей», – вперился он в меня глазами. «Я предположил, что мистер Малфой питает ко мне нежные чувства, ведь он так сильно обращает на меня внимание, а еще я сказал, что не имею никакого желания становиться невесткой его отца. В мой кабинет, мистер Долгопупс». Малфой мерзко ухмылялся, профессор был нечитаем. Пришлось ползти за Снейпом на разбор полетов. Сейчас меня раскатают тонким слоем по ковру его кабинета, и ничего не докажешь. «Как поживает ваша бабушка, мистер Долгопупс?» — спросил Снейп. «Неплохо, насколько я могу судить», — ответила я. «Скажите, мистер Долгопупс, ваша бабушка все еще выращивает редкие магические растения?» — спросил Снейп, сложив пальцы домиком. «Да, профессор», — протянула я. «Так, понятно, мы движемся в нужном русле. А имеется ли возможность приобрести что-то поистине редкое?» — чуть тише спросил он. «Профессор, начало я немного в другой манере. Я понимаю, что мы оба слизеринцы и должны быть осторожны в разговорах, но давайте говорить прямо и на чистоту. Что именно вас интересует и в каких количествах?» «Меня интересует таумагатория. Она все еще произрастает в ваших теплицах?» Он продолжал немного осторожно. «Да, профессор», — также осторожно ответила я. «Растение это редкое, дорогое и весьма капризное. Запрещенным не является, но выдавать секреты семьи мне не очень-то и хотелось. Однако профессор явно не из праздного любопытства спрашивает: есть ли возможность приобрести хотя бы несколько грамм? Мне подойдут даже засушенные части», — тихо спросил он. «Растение чрезвычайно редкое», — покачала я головой. «Насколько я знаю, поставки расписаны на ближайший год, оно безумно дорогое. 1 грамм, профессор, вы уверены, что вам хватит денег. Не дерзите мне, долгопупс, рыкнул он. Раз спрашиваю, значит хватит. Перекупщики дерут вдвое. Надеюсь, что ваша бабушка сможет мне помочь. Пару грамм, переспросила я. Профессор слегка кивнул. Я обреченно вздохнула. Я напишу бабушке, спрошу, но ничего не могу обещать. Профессор, я развела руками. Если не удастся выкроить ни грамма, записать вас в очередь на следующий год, конечно, ответил профессор и поднялся. Пойдемте, я провожу вас. Ответ от бабули я получила на следующий день за обедом. Письмо свалилось ко мне в тарелку, обрызгав рядом сидящих густым соусом. За нашим столом никто писем не читал, все предпочитали это делать в своей спальне или на крайний случай в укромном месте, накинув чары отвлечения внимания. Я пока не умела отводить чужие взгляды, так что придется терпеть до спальни. Я посмотрела на профессора Снипа, он многозначительно приподнял бровь. Я также многозначительно моргнула и убрала письмо во внутренний карман мантии, его мне бабуля пришила. Августа немного повозмущалась о том, что я не написала ей раньше. Была возмущена тем, что я поступила на Слизерин, а не на Гриффиндор, как мои родители, но высказала мнение о том, что раз уж попал на такой факультет, то мы с ней точно выживем. Занятная это Августа. Ближе к середине письма она перешла к делу. Вечером на меня напал Малфой. Он запустил в меня жалящим, прямо в самое мягкое место на теле, как будто жопой в крапиву села, честное слово. Он и его дружки ржали, як кони, остальные сделали вид, что ничего не видели. Ну-ну, что, Малфой, продолжаешь свои ухаживания? Усмехнулась я, потирая зад. Заткнись, долгопупс, рявкнул он и слегка покрылся розовыми пятнышками. Я просто хочу понять, что между нами, развела я руками. Мне уже готовить свадебное платье, или его наденешь ты, а мне достанется смокинг. Короче, мы подрались, прям по-макдловски. Он разбил мне губу, я ему бровь, но только не кулаком, а пару раз приложила его лицом о каменный пол. Валялись мы недолго, по крайней мере, больше покалечить друг друга не успели. Налетел Снейп, растащил. Драко был отправлен в больничное крыло, а я пошла к Снейпу. Снова. Долгопупс, я все понимаю, но зачем же так жестоко? Головой об пол, он же каменный. Усаживаясь за стол, спросил профессор. Мне показалось, или в его голос закралась нотка веселья. Понимаете, профессор, начала оправдываться я, спрятав глазки в пол, как приличная девочка. Мне не слишком хорошо дается волшебство, а кулаки, значит, увесистые. Да, перебил он меня, не слишком, пожалуй, я плечами. Зато я тяжелее многих первокурсников, в том числе Драка. Так что давлю массой, так сказать. Поосторожнее с Малфоем, предостерег Снейп. Его отец возглавляет попечительский совет школы. У вас могут быть проблемы. Я учту, ответила я. Нет, ну, а что прикажете делать? Я понимаю, что у меня могут быть проблемы, но пусть он Драко скажет, чтоб не задирался. Озвучила эту мысль. Вы правда думаете, что я могу что-то ему запретить? Выгнул бровь профессор. Дело ясное, что дело мутное. А чего это он тут передо мной распаляется, секреты выдает? Видимо, почуял выгодного посредника. Еще бы, я за пересылку писем денег не беру, процент от сделки не требую, а ингредиенты будут самые лучшие на черном рынке, да еще и из первых рук. Можно и раскрыть пару общеизвестных тайн перед глупым ребенком. Я передала на словах, что бабуля будет ждать его в кабаньей голове в воскресенье в полдень. Назвала сумму. Профессор кивнул, поблагодарил и выпроводил вон. Даже губу не залечил, скотина. Пришлось шуровать к Помфри. Похоже, нужно подналечь на лечебные заклятия, а то чувствую, к концу года я побью все рекорды школы по попаданию к медико-ведьме. Драко лежал на койке и наигранно стонал, держась за голову. Рядом отирались Панси, Крэп и Гойл. Помфри осмотрела меня, намазала губу противной жирной мазью и дала какое-то зелье. Сказала, чтобы я полежал пару часов на кровати. Я согласно кивнула. Когда дверь в кабинет медико-ведьмы закрылась, я пулей вылетела из палаты и помчалась в подземелье. Еще чего, с этим слизнем в одной палате лежать. Да он опять будет швырять в меня заклинаниями. На первом уроке полетов я отличилась, все прям по канону. Только вот напоминалку теперь прятал не Малфой, а Поттер. Вот же гриффиндорская сволочь. Ему и место дали в команде за тот полет. Я сама не видела, но мне рассказывали. Я-то в больничном крыле пила костераст. Мерзость. На Хэллоуин Поттер завалил тролля. Еще пару дней в той части замка пованивало, так что я туда не ходила. Все-таки странный этот Поттер. Я несколько раз пыталась с ним подружиться, но все время удостаивалась ответа, что он со змеей дружить не намерен. А ничего, что ты змееуст, салага, ну и фиг с ним. Они вообще все такие загадочные ходили, что аж зубы сводило. Небось уже ищут инфу по Фламелю. Так, на Рождество будет поход в запретную секцию, и потом информация обнаружится в книжке для легкого чтения. Надо бы ее прибрать, а то достали они меня. В зеркале желание, читать задом наперед, я увидела себя девушкой, собой. Даже прослезилась, оказывается, я была довольно красивая, особенно если сравнить со здешними чопорными ледями. Жаль, что единственной выдающейся частью сейчас является мой живот. Больше я в тот кабинет не ходила, а то насмотрюсь и спать не смогу. Интересно, а волшебники практикуют операции по смене пола? Зелья не давались, котлы нещадно плавились и взрывались, пугая однокурсников и вызывая нервный тик у профессора Снипа. Долгопупс, профессор устало потер переносицу. Объясните мне, как можно испортить зелье, которое состоит из трех простых ингредиентов? Как это вообще можно взорвать? Наверное, у меня талант, сэр. Пожалуй, я плечами, как у Финнигана. Этого еще не хватало. Тяжело вздохнул он. Ставьте котел на огонь, будем практиковаться в более спокойной обстановке. Зелье получилось с первого раза. Я даже удивилась. Оказывается, когда над душой стоит профессор и орлиным взором следит за каждым моим движением, во мне просыпается скрытый талант зельевара. Варево получилось высшей пробы, так что мы его разлили по пузырькам и отправили с эльфом в больничное крыло. Снейп все время как-то задумчиво на меня поглядывал и в итоге огорошил предложением бесплатных индивидуальных занятий для каждого зелья, которое у меня не получится на уроке. Пришлось согласиться. С постоянными клиентами нужно поддерживать дружеские отношения, знаете ли. В итоге я появлялась у него по 4 раза в неделю, а больничное крыло пополнило свои запасы простыми зельями на год вперед. В конечном счете я совсем перестала варить что-либо на уроке, ограничиваясь раздачей материала, сбором эссе и пробников с зельями. Снейп обнаружил во мне грамотность, несвойственную 11-летним волшебникам, и нагрузил проверкой домашних заданий, которые я проверяла прямо на уроке или в свободное время. Нашел бесплатную рабсилу. Мало того, что я варю вместо него в лазарет, так еще и домашку первокурсников проверяю и заменяю помощника. Вот же скользкий гад. Да и я тоже хороша. Гринджер как-то недобро на меня насупилась. Конечно, она же типа лучшая, а ей доверяют только котлы да столы драить, ну и слизь флабер червей добывать. Мне ее тоже приходится собирать иногда, если нужна прям свежая. А так это удел неудачников, вроде гриффиндорцев, как выразился Снейп. Он оказался неплохим мужиком. Научил меня ставить щит, хоть и простой, но все же. А еще я иногда подкидываю ему гостинцы от Хагрида. Лесник Снейпа недолюбливает, так что ему самому приходится в лес выбираться, а там ой как небезопасно. За пару волосков единорога он меня чуть не расцеловал. А что будет, когда я ему крови притараню? Хагрид рассказал мне о том, что кто-то повадился убивать единорожиков, а я, как его друг, напросилась на следующую вылазку в запретный лес, чтобы этих зверюк посмотреть. Такой вечер настал довольно скоро, так что еще до отбоя я смогла лицезреть маленьких жеребят золотистого цвета и совсем белых самочек. Правда, потом клык вывел нас на мертвое тело самца, и пока Хагрид искал следы, я успела набрать почти литр уже остывшей крови при помощи большой спринцовки. Снейп был счастлив. Моя бабуля, которой я отослала большую часть добычи, прислала кучу разных сладостей и большую бутылку вина для Хагрида. Сладостями я поделилась с завхозом, особенно ему нравились перечные чертики. С бабулей его познакомить, что ли? Ну, а что, он мужик неплохой, работящий. К тому же, чтобы за растениями ухаживать, не нужно палочкой махать. Будет моей Августе компания, а волшебства у нее и на двоих хватит. На следующее чаепитие я приволокла фотоальбом и начала расписывать свою бабушку самыми яркими красками. Заливалась соловьем. Филч заинтересовался. «Дедушка, дедуля Аргус», звучит. Больше полугода прошло, а друзей у меня не было, так одни приятели. Зато какие. Один с ней пчево стоит. За мои развязанные шнурки и разжигание межфакультетской вражды Уизли лишил свой дом 20 баллов. Ну и котлы пришлось драить на пару с заучкой Гринджер. С той стороны экрана они казались такими правильными, зато когда я оказалась внутри, да еще и на противоборствующей стороне короче, они бесили, а Дамблдор потакал своему факультету, отчего Снейп чуть ли не дымился, да и все слизеринцы вместе с ним. Мне было глубоко фиолетово на баллы и несправедливость, но даже меня иногда поражало то, сколько им с рук сходит. Я не лишала свой факультет баллов по одной простой причине – нужные знакомства. Филч никогда не сдавал меня профессорам, потому что мы с ним скорешились, почти сроднились. Он показал мне пару коротких путей, а я смогла наложить на его ведро чары облегчения веса. Жаль, что действовали они недолго, приходилось подновлять раз в два дня. Зато сама, по книжке, как Грингер, с Маккошкой удалось установить прохладно-нейтральные отношения. Я исправно приходила к профессорше и спрашивала, передать ли в письме что-нибудь бабуле Августе, а потом пересказывала ответ. С остальными преподами проблем не было, меня просто не замечали. Хотя мадам Стебель во мне души не чаяла и доверяла проверять, как справляются другие. Иногда я даже просто так к ней в теплице захаживала и помогала. Фикрайтеры все время дают своим персонажам маленькие рюкзачки и чемоданчики с чарами облегчения веса и поражаются тому, зачем волшебники таскают с собой такие громоздкие чемоданища. Ответ довольно прост. В факультетских спальнях в принципе некуда вешать одежду, так что сундуки заменяют собой шкаф, иногда письменный стол. В нем отлично помещаются мантии и прочая одежда и утварь, а еще он чудесно хранится прямо под кроватью. Многофункциональность и экономия пространства. Волшебство давалось с боем. Я брала его нахрапом и частенько отгребала в ответ. У меня, как и у Финнигана, все взрывалось. Нас даже окрестили братьями фейерверкусами. Я добродушно посмеивалась. Симус краснел от стыда и злости. Мне вообще было плевать на то, какого цвета на человеке галстук, старалась общаться со всеми. Гриффиндорцы упирались, но Парвати приходилось со мной общаться, потому что я дружила с ее сестрой. Падма здорово объясняла заклинания. Уроки я предпочитала учить с когтевранцами. Не потому что можно было тупо списать, нет. Они удивительно быстро находили нужную информацию и быстро вникали в суть вопроса, после чего за две минуты разжевывали мне то, что я не могла усвоить уже несколько уроков подряд. А еще они восхищались моим взрослым почерком и скоростью письма. Естественно, у меня этого опыта завались. Дело сдвинулось с мертвой точки. Конечно, до лучшего ученика мне еще далеко, но на горизонте появилась надежда на то, что за глаза меня перестанут называть растяпой. Кубок школы взял Гриффиндор. Вся школа недоумевала, за что эти сопляки удостоились по 60 баллов каждый, но я знала. Знала о том, что Пушок охранял камень, о том, что лорд чуть не умыкнул его. Философский камень, не пушка. И знала о том, что наш герой грохнул профессора Квирилла. Убийство по неосторожности, может быть, я не участвовала в этом фарсе, а расстроенным однокурсникам сказала, что это просто нужно пережить. А еще предрекла, что раз уж знаменитость занесло на другой факультет, то на протяжении 7 лет он будет греметь на всю Маг-Британию. «Это же Гарри Поттер», — сказала я, — «наш защитник и путеводная звезда. Разве может он быть хуже обычного школьника? Нет, он обязан быть безупречным. И вот что я хочу сказать, чтобы не прослыть врагами, мы должны стать его друзьями, ну или хотя бы не настраивать его против себя. Мы же слизеринцы. Мы не должны высказывать свою неприязнь открыто и во всеуслышание. Держи друзей близко, а врагов еще ближе», — изрекла я многовековую мудрость. Не знаю, сколько ей веков, а может это еще даже не написали. Я вообще в школе не очень хорошо училась, хоть и тупой меня назвать сложно, просто тот объем хлама никак не хотел укладываться в моей голове, и после очередного ответа у доски выученные уроки стирались из памяти. Старшие товарищи странно на меня поглядывали, а я тем временем встала со своего места и направилась к Поттеру. Гриффиндорцы насупились, когда я подошла близко, но молчали. Гарри, Гермиона, Рон, поприветствовала я каждого из них. Не знаю, за что конкретно вам троим начислили баллы, но не сомневаюсь, что директор поступил правильно. Поздравляю. Думаю, что раздача баллов – это слишком маленькая цена за сохранение мира, но надеюсь, что вам и еще что-то перепадет. Еще слишком рано загадывать, но я хотел бы пригласить вас троих на празднование моего дня рождения. Завтра моя бабушка пришлет приглашение и портключ, время отправления будет указано. Дарить что-то не обязательно, а если соберетесь все же что-то преподнести, то не надо тратить много денег, мне будет приятно, если это будет что-то самодельное. Люблю такие вещи, в них есть душа. Ну, Так что, вы согласны? Я мило улыбнулась. Я вообще очень мило улыбаюсь и имею при этом очень дружелюбный вид, хоть и слегка придурковатый. Но, ты же слизеринец, округлил глаза Рон. Я, прежде всего, человек, я возвела палец к потолку. К тому же почти все мои предки заканчивали Гриффиндор, а мои мама и папа работали вместе с родителями Гарри и дружили с твоими, Рон. У меня есть колдографии, я разыграла главный козырь. Поттер купился, это было видно по взгляду. Мы можем немного посовещаться? Спросила Гермиона. О, конечно, улыбнулась я. Давайте так, я буду ждать вас на выходе из зала. После этого друзья свесились над тарелкой Гарри, чтобы все обсудить, а я направилась к своему столу. Какого черта? Нахмурился Драко. Я просто стараюсь быть дружелюбным, пожалуй я плечами. Ах да, пока не забыл, у меня летом день рождения, так что вы все приглашены. Я невежливо ткнула пальцем в каждого первокурсника. Если будете что-то дарить, то умоляю, не надо покупать всякую ерунду, типа вредноскопов, лучше уж что-то полезное, типа стопки пергамента или пузырька чернил. Не обещаю пир горой, так как в семье с финансами не слишком хорошо, но мороженое, торт и чай будут точно. За полгода бабуля накопила почти 50 галлеонов, которые я рассчитывала потратить на свой день рождения. У нас был небольшой садик, где вполне могут вместиться все мои однокурсники и мистер Филч. Его я тоже пригласила. Хагрид вежливо отказался, но пообещал прислать подарок, от которого я приду в восторг. Надеюсь, не свои каменные печенья, хотя их можно будет покрыть лаком и использовать как пресс-папье. В доме было чисто, но бабуля развела бурную деятельность в честь 12-летия своего любимого внучка. По этому случаю были наняты еще несколько домовиков, которые под руководством лопуха вылизали дом чуть ли не до зеркального блеска. 50 галлеонов хватило на вполне приличный стол. Торт бабуля без зазрения совести призвала из магловской кондитерской. Если быть до конца откровенным, то почти все было ворованным. Лишь мороженое от Фортескью и молочные коктейли от него же были куплены. Короче, мы почти не потратились. Ребята пришли все, дарили всякую всячину, типа перьев, тетрадей, словарей. Кто-то дарил рубашки, Джастин подарил набор смешных разноцветных носков. Малфой, как всегда, отличился и подарил платиновые запонки с гербом долгопупсов. Я похвалила его за отменный вкус, отчего он расплылся в счастливой улыбке. А уж когда я сняла с рубашки свои обычные серебряные и надела подаренные, как павлин раздулся, не иначе. Короче, лимонад лился рекой, и было достаточно весело. В какой-то момент я предложила наплевать на приличия и искупаться в фонтане. Идею поддержали гриффиндорцы и часть пуффиндуйцев. Остальных затаскивали силой. Ближе к вечеру все засобирались домой, а я предложила Поттеру остаться и отметить его день рождения у нас. Рон с Гермионой тоже могут остаться, предложила я. Мы обсуждали эту идею с бабушкой. Впервые я видела, как Августа плакала, вспоминая давно минувшие дни. Мы отобрали все снимки, где были изображены его родители, скопировали и поместили в альбом. Завтра подарим. Но, мы же гриффиндорцы, сказал Поттер. Ну что за ребенок, что за деление по сортам, мы же не химические элементы, которые опасно хранить рядом. Даст бог не взорвемся. Вы дети, как и я, и учимся мы в одной школе по одинаковой программе. Разные факультеты говорят лишь о том, что у нас разные характеры, но это не значит, что мы не можем дружить. Так, так, согласился он. Его день рождения прошел не так весело, в более тесном кругу. К нам присоединилась лишь Молли Уизли. Альбому Поттер обрадовался, но потом я увидела слезы в глазах. Бедный мальчик, не переживай так, похлопала я его по плечу. Я и не переживаю, просто грустно. Понимаю, кивнула я. Знаешь, мои родители живы, но лучше бы они умерли. «Что ты такое говоришь?» – испуганно зашептал Поттер. «Разве можно желать смерти своим родным?» «Можно, если они находятся в отделении для неизлечимо больных волшебников с расстройством психики. Они даже говорить не могут. После очередного нервного срыва мне запретили там бывать. А так можно было бы поплакать раз в год на их могиле, зная при этом, что они не мучаются. Бабушка рвет жилы, чтобы проплачивать их содержание, а ночами частенько плачет, когда думает, что я сплю. Мне не легче, чем тебе в этом плане. Извини, промямлил Гарри. За что ты извиняешься, Поттер? За то, что вообще заговорил об этом, еще тише сказал он. Но об этом нужно говорить, чуть улыбнулась я. Становится легче. Потом мы снова купались в фонтане, бегали по саду и даже колдовали. Все прошло на удивление хорошо, а следующим утром, сразу после завтрака, все ребята отправились по домам. Теперь мы встретимся только 1 сентября в Хогвартс-экспрессе. Второй курс или глава о том, что даже когда дружишь и сотрудничаешь, не все идет гладко. В поезде Поттера и Рона не оказалось, как и на праздничном ужине. Профессорский состав нервно ерзал ягодицами на своих местах, а я не спускала глаз с девчонки Уизли, памятуя о том, что рыжая притаранила в школу контрабандой, ни много ни мало, самого темного лорда. «Профессор Снейп», я подкараулила его на выходе. «Мистер Долгопупс, в чем дело?» Насторожился он. «Дело в том, что Гарри был у меня на дне рождения летом, и мой домовик сказал, что за ним следил другой домовой эльф. На наволочке не было герба, так что я не могу сказать, чей он. Я думаю, Поттер снова вляпался в какую-то историю. С чего вы взяли?» Протянул Снейп. «Ну, это же Гарри, пожалуй, я плечами». «Действительно», задумался он. «Может быть, их похитили, или они на поезд не успели вовремя. Если они просто опоздали, то Суизли станется предложить полететь на метлах. На вашем месте я бы проверила близлежащую территорию, особенно самые опасные ее части. Запретный лес, воющая хижина, черное озеро, дракучая ива. О, чуть не забыл, бабушка передала посылку. Все завтра, мистер Долгопупс. Я пойду, проверю вашу теорию». На следующий день Рон колдовал сломанной палочкой. Чудило. Я по-дружески намекнула ему о технике безопасности, но Рон, как всегда, проигнорировал. Пришлось прочесть ту же лекцию Гринджер. Уж она-то с него с живого не слезет. «Отец обещал мне место ловца в команде», — похвастался Драко, когда мы почти всем курсом бились в гостиной над трансфигурацией. «Надо же», — удивилась я, оторвавшись от справочника. «Не знал, что твой отец так тебя не любит». «Ты о чем сейчас, Долгопупс?» — смерил он меня прищуренным взглядом. «Я о том, что ты будешь посмешищем на поле. Я летаю лучше этого чертового Поттера», — взвился он. «Летаешь, да, играешь, нет», — парировала я. «Вспомни его технику». «Ну», — заинтересовался он. «Ее нет», — развела я руками. «Он бросается в омут с головой и не думает о том, что может в любой момент свернуть себе шею и этой самой головы лишиться. Каждый матч заканчивается травмой, а ты все же единственный наследник. Ладно, если сразу умрешь, а вдруг отобьешь все самое необходимое, на твоем месте я бы пошел в загонщики. Так ты можешь вышибить ловца команды соперника и при этом даже правила не нарушишь. Да и экипировка у них покрепче. С каких пор ты у нас эксперт в квиддиче?» Издевательски хохотнул он. «Я просто наблюдателен». В его словах есть резон, Малфой. В разговор вклинился Маркус Флинт, откуда только взялся. «У тебя меткий удар, а нам как раз нужен хороший загонщик. Не находишь, что я мелковат, а, Флинт?» Протянул он. «Накачаешься», — отмахнулся он. «Люциан Баул лучше подойдет на роль ловца, уж извини. К тому же он самый младший в семье, его не жалко». «Я переговорю с отцом», — с важным видом кивнул Драко. «А ты чего все время на младшую Уизли пялишься, а, Нев?» — перевел тему Малфой. «А что, влюбился? Даже если и так, она же рыжая, страстная, мелкая, вырастет из бедной семьи. Так и я не наследный принц, предатели крови, зато чистокровная». Мы перебрасывались фразами, как мячиками для пинг-понга. За нами пристально следили сокурсники и Маркус. «Ну, Долгопупс», — протянул Флинт. «Что? Ты откуда такой взялся?» «Я-то из древней чистокровной семьи взялся», — улыбнулась я. «Знаешь, когда два взрослых человека любят друг друга». «Да не о том я», — махнул он. «Ладно, пойду. Может, лучше охотник?» — переспросил у него Малфой. «Загонщик и точка», — припечатал он. «С Маркусом спорить себе дороже. Об этом на факультете знали все. В прошлом году он вырубил болельщика гриффиндорской команды, который нагрубил ему несколько месяцев назад, Бладжером. Так я поняла, что он еще и злопамятный. Давно хотел спросить», — обратилась я к Драко. «Чего это ты к Гринджер цепляешься? Она меня бесит», — выплюнул он. «Поганая, грязная грязнокровка, короче. А во, как тебя скрючило». «Поосторожнее со словами, Драко», — погрозила я пальцем. «Ты говоришь, как мой отец», — ухмыльнулся он и положил на стол свою часть домашнего задания. «Значит, твой отец мудрый человек», — ответила я и кинула ему шоколадную лягушку. Как бы я ни убеждала Драко, история повторилась. «Грязнокровка, ешь слизней, Хагрид, ведро, несносный мальчишка». Вся команда ржала над видом Рона, выплевывающего больших слизняков, а я писала миссис Уизли о том, что у Рона сломана палочка, и это грозит здоровью не только ее сына, но и окружающим, потому что палочка сбоит. Знаю, я бедничать некрасиво, зато все будут целы невредимы. Однако теперь Локонс сможет воспользоваться палочкой Рона и стереть им память. Ладно, поздняк метаться, письмо уже отправлено. Мне пришел сдержанный ответ с благодарностью и пирог с патокой в придачу. Кондитеркой я поделилась с однокурсниками. Когда я поведала историю о том, как он мне достался, ржали все. Меня объявили настоящим слизеринцем, так как вроде действовала я из лучших побуждений, но навлекла беду на факультет соперников. А еще все признали, что мама Рона превосходно печет.